16 ноября, в день своего 50-летия, доктор Густав Опперман проснулся задолго до восхода солнца. Это было досадно. День предстоял утомительный, и накануне он решил хорошо выспаться. В постели ему были видны поредевшие верхушки деревьев и клочок неба. Небо было высокое и ясное, без обычного в ноябре тумана. Он потянулся, зевнул, решительно откинул, все равно уже не спалось, одеяло с широкой низкой кровати, гибким движением сбросил на пол обе ноги, вынырнул из тепла простынь и одеял, в холодное утро вышел на балкон. Перед ним тремя уступами сбегал вниз до самого леса его небольшой сад. Справа из леса висели лесистые холмы, и напротив, с далекой зеленой ложбиной, поднимались холмы и темные леса. С маленького, невидимого отсюда озера, от сосен Грунвальда, тянуло приятной свежестью. Глубоко и с наслаждением вдыхал он в великой тишине предутреннего часа лесной воздух. Издалека глухо доносились удары топора. Он с удовольствием слушался равномерный стук, подчеркивая глубокую тишину. Оглядывая свои владения, Густав Опперман испытывал, как всегда, радостное чувство. Кто, невзначай попав сюда, мог бы подумать, что находится в каких-нибудь 5 километрах от Гедехтинских, центра западной части столицы. Да, он действительно выбрал для своего особняка лучший уголок Берлина. Здесь и сельский покой, и все преимущества большого города. Всего несколько лет, как он выкупил этот небольшой дом на Макс-Регер-штрассе. Но ему кажется, что он сросся с ним и с лесом, что каждая сосна стала частицей его самого. Он, маленькое озеро и песчаная дорога, закрытая, к счастью для этого мобильного движения, неотделимы друг от друга. Он постоял недолго на балконе, почти бездумно вбирая в себя утро и любимый пейзаж. Продрог. С удовольствием подумал, что до обычной утренней прогулки верхом остался еще целый час. Забрался снова в тепло постели. Заснуть, однако, ему не удалось. Проклятый день рождения. Разумнее всего было бы, конечно, уехать из Берлина и тем самым спастись от всей этой сутолоки. Но раз уж он здесь, придется хотя бы ради брата Мартина заехать сегодня в контору. Служащие, такова уж их природа, обидится, если он лично не примет их поздравлений. Ну что там говорить? Не очень-то приятно сидеть и выслушивать смущенные пожелания подчиненных. Конечно, настоящий шеф фирмы считал бы это в порядке вещей. Шеф фирмы. Смешно. Мартин, вот кто настоящий делец, не говоря уже о Жаке Левенделе и о доверенных Бригере и Гинце. Нет, лучше ему и впредь держаться от дел как можно дальше. Густав Опперман шумно зевает. Человеку в его положении следовало бы, черт побери, быть более радужно настроенным в день своего 50-летия. Разве он нехорошо прожил свои полвека? Вот лежит он владелец красивого, по собственному вкусу построенного обставленного дома, обладатель крупного текущего счета в банке и весьма значительной доли в предприятии, любитель и признанный знаток книг, спортсмен, удостоенный золотого жетона. Оба его брата и сестра очень привязаны к нему. У него есть друг, которому он может довериться, множество приятных знакомых, женщины, в любом числе, прелестная подруга. Чего же еще? Если у кого-нибудь могут быть основания для хорошего настроения такой день, так это именно у него. Почему же, черт побери, его нет, этого хорошего настроения? Что за причина? Густав Опперман сердито сопит, поворачивает на другой бок, решительно смыкает тяжелые веки, зарывается крупной, мясистой мужественной головой в подушку и лежит неподвижно. Теперь он заснет. но нетерпеливая решимость не помогает. Сна нет. Он улыбается плутовато по-мальчишке. Надо попробовать средство, которое в юности помогало ему. «Жить хорошо, прекрасно, превосходно», — мысленно произносит он. И снова автоматически повторяет. «Жить хорошо, прекрасно, превосходно». Стоит только произнести это раз 200, и сон придет. Но он повторяет 300 раз, и все-таки не засыпает. Мать ему в самом деле хорошо живется. Он здоров, обеспечен, полон энергии. 50 лет ему смело можно дать каких-нибудь 40 с небольшим. И чувствует себя он не старше. Он не слишком богат и не очень беден. Не слишком мудр, но и не глуп. Чего он достиг в своей жизни? Без него поэт Гудветтер не выбрался бы на дорогу. Одно это уж чего-нибудь достоит. И доктору Фрилишлину он помог встать на ноги. Немногое, что он сам написал, это тщательно сделанные работы о людях и книгах 18 века, работы, из которых видно, что он не чужд музам и только. Он нисколько не заблуждается на этот счет. Но для владельца мебельной фирмы это уже кое-что. Он человек средний. Не бог весть каких способностей. Быть средним лучше всего. Он не честолюбив. Вернее, не слишком честолюбив. Еще 10 минут, и можно отправиться на верховую прогулку. Он слегка скрежещет зубами. Глаза его закрыты, но о сне он больше не думает. Говоря по чести, ему, конечно, остается желать еще многого. Желание первое — Сибилла, подруга, обладание которой у многих вызывает законную зависть. Красивая, умная Элен Розендорф незаслуженно хорошо к нему относится. И все-таки, если сегодня не будет письма от некой особы, он почувствует горькое разочарование. Желание второе. Он, конечно, не рассчитывает, что издательство «Минерва» заключит с ним договор на биографию Лессинга. Да и в самом деле, в такие времена, как нынешние, не так уж важно, будут ли еще раз описаны жизнь и деятельность писателя, умершего полтора столетия назад. Однако, если «Минерва» клонит книгу, его это все-таки заменит. Желание третье. Он открыл глаза. Глаза у него глубоко сидящие, карие. Нет, очевидно, не так уж доволен, не в таком уж ладу с судьбой, как ему казалось за минуту до того. Он крепко сдвинул брови. Резкие вертикальные складки прорезали лоб над крупным носом. Сумрачно и напряженно смотрит он в потолок. Удивительно, как мужественное лицо его мгновенно отражает каждый поворот нетерпеливого и изменчивого настроения. Если Минерва возьмет Лессинга, работы над этой книгой больше, чем на год. Не возьмет, так он запрет недоработанную рукопись в ящик. Что же ему тогда делать всю зиму? Можно было бы поехать в Египет, в Палестину. Давно он уже собирался совершить такое путешествие. Египет, Палестину. Нужно повидать. Нужно ли? Вздор. К чему портить себе день такими размышлениями? Хорошо, что пора наконец садиться на лошадь. Через небольшой палисадник он проходит на Макс-Регер-штрассе. Фигура у него несколько тучная, но хорошо тренированная. Шагает он быстро, твердо, и свою массивную голову несет легко. У ворот стоит слуга Шлютер. Поздравляет. Прибежала Берта, жена Шлютера, кухарка, и она поздравляет. Густав сияющим лицом громко и сердечно благодарит, весело смеется. Вскакивает на лошадь. Он знает, что они стоят у ворот и смотрят ему вслед. Что ж, они могут сказать только одно. Для 50-летнего он чертовски хорошо держится. Кстати, сидя в седле, он особенно выигрывает, ибо кажется выше, чем в действительности. При высоком стане у него чуть коротковаты ноги, как у Гёте, повторяет. Господин Франсуа, директор гимназии королевы Луизы, приятель Густава по обществу библиофилов. По дороге Густав встречает кое-кого из знакомых, приветливо машет им рукой, но ни с кем не останавливается. Прогулка пошла ему впрок. Он возвращается в приподнятом настроении. Принять душ и искупаться – чудесная штука. Весело и фальшиво напевает он какую-то сложную мелодию, звучно фыркает под душем, обильно завтракает. Он переходит в библиотеку, несколько раз пересекает ее из конца в конец твердым, быстрым шагом, ступая на всю ногу. Его радует прекрасная комната, ее строго продуманная обстановка. Наконец он садится за огромный письменный стол. Широкие окна почти не составляют преграды между ним и ландшафтом. Он сидит словно под открытым небом, а перед ним изрядная горка писем, утренняя почта, поздравления. Густав Оперман, как всегда, просматривает почту с легким радостным любопытством. С ранней юности в мир протянуто множество антенн. Как-то они отзовутся. Вот перед ним юбилейная почта поздравления, только и всего. А в нем шевелится слабая надежда. Вдруг одно из четырех или пяти десятков писем внесет в его жизнь что-нибудь волнующее. Он не сразу вскрывает письма, а сначала раскладывает их, читая или угадывая имена отправителей. Вот в нем внезапно вспыхивает легкое волнение. Письмо от Анны. Письмо, которое он ждал. С минут он держит его в руках, нервно мигая. Потом лицо его озаряется мальчишеской улыбкой, и как ребенок, приберегающий любимое знакомство напоследок, он откладывает письмо в сторону, подальше, чтобы вскрыть после всех. Он читает другие письма, поздравления, пожелания. Это приятно, но не волнует. Он опять тянется за письмом Анны, взвешивает его на ладони, берет нож. Медлит и очень доволен в конце концов, что приход гостя помешал ему. А гость — его брат Мартин. Мартин Оперман подходит к нему своей обычной, несколько тяжелой походкой. Густав любит брата, желает ему всяческого добра. Вместе с тем он не может не отметить про себя, что брат, который моложе его на 2 года, выглядит старше. Братья похожи друг на друга, это все говорят, это несомненно верно. У Мартина такая же крупная голова и такие же глубоко сидящие глаза. Но глаза Мартина кажутся тусклыми и до странности сонными. В нем все тяжелее, массивнее. Мартин протягивает Густаву обе руки. Что тебе сказать? Могу только пожелать, чтобы все и дальше было так, как есть. Желаю тебе этого от души. Манера говорить у всех Оперманов, за исключением Густава, ворчливая. Они любят показывать свои чувства. Мартин сдержан и полон достоинства. Но Густав явно чувствует в его словах сердечность. Мартин Оперман привез брату подарок. Шлютер приносит его. Из большого пакета появляется картина. Это поясной портрет в овальной раме. Над отложным воротником, какие носили в 90-х годах, на несколько короткой шее крупная массивная голова. Над глубоко сидящими, чуть сонными глазами Оперман — тяжелый выпуклый лоб. Лицо выражает хитрость, вдумчивость, душевное равновесие. Это портрет Эммануила Опермана, деда, основателя мебельной фирмы «Оперман». Таким был Эммануил Оперман, когда ему минуло 60 лет, вскоре после рождения Густава. Мартин ставит портрет на большой письменный стол и придерживает раму мясистыми холеными руками. Задумчивыми карими глазами Густав всматривается в хитрые карие глаза деда своего, Эммануила. Нет, портрет не очень хорош. Он старомоден и художественно малоценен. Но все четверо Аперманов привязаны к этому портрету. Он дорог им с ранней юности. Они не жили с ним. Может быть, они вкладывают в него больше, чем в нем есть на самом деле. Густав не любит увешивать картинами светлые стены своего жилища. Во всем доме у него одна только картина в библиотеке. Но получить портрет деда для своего кабинета было его давнишним и заветным желанием. Мартин же полагал, что место портрета в главной конторе фирмы. И хотя братья во всем отлично ладили, Густав был в обиде на Мартина за то, что тот не отдавал ему портрета. И вот теперь радостный и довольный смотрит Густав на лицо деда. Он знает, что Мартину нелегко было расстаться с портретом. Многословно, весь сияя, выражает он свою радость, свою благодарность. После ухода Мартина он зовет Шлютера и показывает ему, куда повесить портрет. Место давно уже намечено, и значит, сейчас портрет действительно будет висеть там. Густав нетерпеливо ждет минуты, когда Шлютер закончит работу. Наконец, все готово. Кабинет. Библиотека и третья комната первого этажа. Комната, где Густав завтракает, органически переходит одна в другую. Медленно, в раздумье, переводит он взгляд с портрета Эммануила Опермана, своего прошлого, на другой портрет, бывший до сих пор единственным во всем доме. На портрет Сибиллы Раух, своей подруги, своего настоящего. Нет, конечно, высоким образцом искусства портрет Эммануила Опермана никак нельзя назвать. Художница Александра Иольса, кто и писал его по заказу друзей Эммануила Опермана, в свое время до смешного переоценивали. В наши дни его никто не вспоминает. Но Густав меньше всего ценил в портрете его художественное достоинство. Он его и близкие любил в нем самого деда и дело его жизни. В жизненной задаче Эммануила Опермана не было в сущности ничего высокого. Он был дельцом, и дельцом преуспевающим. Но для истории еврейского населения Берлина эта жизнь значила нечто гораздо большее. Оперманы поселились в Германии с незапамятных времен. Предки жили в Эльзасе. Были они там маленькими банкирами, золотых деломастерами, купцами. Прадед нынешних Оперманов переселился из баварского города Фюрта в Берлин. Дед Эммануила Опермана занимался крупной поставками для действовавшей во Франции германской армии. В грамоте, висящей ныне под стеклом в главной конторе торгового дома, немногоречивый фельдмаршал Мольтке засвидетельствовал заслуги господина Опермана перед германской армией. Несколько лет спустя Эммануил Оперман основал мебельное предприятие, рассчитанное на вкусы широкого потребителя. Путем стандартизации производства он создал для своей клиентуры доступные цены. Эммануил Оперман любил своего клиента. Он прощупывал его со всех сторон, угадывал сокровенные желания, создавал ему новые потребности, удовлетворял их. По городу широко распространялись его добродушные остроты, в которых здравый смысл берлинца хорошо уживался с характерами для Эммануила Опермана беззлобным скептицизмом. В Берлине, а вскоре за его пределами, Эммануил Оперман стал популярной фигурой. Вполне естественно, что внуки Опермана сделали портрет деда торговой маркой своей фирмы. Прочная и многообразная связь Эммануила Опермана с населением немало способствовала тому, чтобы равноправие немецких евреев, существовавшее только на бумаге, стало реальностью, а Германия – их подлинной родиной. Густав хорошо помнит своего деда. Маленьким мальчиком он 3 раза в неделю бывал у него в доме на старой Якобштрассе в центре Берлина. Образ плотного мужчины в вермолке, с книгой в руках или на коленях, уютно сидящего в черном вольтеровском кресле, зачастую перед стаканом вина, глубоко запечатлелся в сердце мальчика, внушая почтение и в то же время нежность. Входя в квартиру деда, Густав испытывал благоговение, что не мешало ему чувствовать здесь себя как дома. Ему разрешало сколько угодно рыться в колоссальной библиотеке. Здесь он впервые научился любить книгу. Дед никогда не ленился разъяснять Густаву непонятные места в прочитанных книгах. Но хитро, сощурив сонные глаза, он давал такие двусмысленные объяснения, что нельзя было понять, серьезно он говорит или шутит. Никогда потом Густав так ясно не чувствовал, что в этих книгах все ложь, и однако в них больше правды, чем действительности. Бывало, спросишь о чем-нибудь деда, а он ответит тебе, словно бы и не впопад. А потом окажется, что-то и есть ответ, притом единственно правильный. Стоя перед изображением Эммануила Пармана, Густав не то что вспоминал, а видел все это. В глазах деда было столько добродушной, лукавой мудрости, что Густав почувствовал себя мальчиком, но мальчиком, у которого есть надежная опора. Возможно, что для второй картины, висевшей в библиотеке для портрета Сибиллы Раух, невыгодно было сопоставление с новой. Бесспорно, Андре Грейт, писавший портрет Сибиллы, и по технике, и по мастерству много раз превосходил Александра и Олеса. В картине Грейда было много воздуха. Художник знал, что портрет будет висеть на светлой стене, и что вся стена построена ему дополнительным фоном. И вот на светлой стене порывисто и своевольно выступает Сибилла Раух, тонкая, решительная, слегка выставив вперед одну ногу. И стоит она там. На стройной шее удлиненная голова. Из-под высокого, узкого, упрямого лба глядят упрямые детские глаза. Скулы резко очерчены. Удлиненная нижняя половина лица как бы отступает назад. Подбородок совсем детский. Портрет без прикрас, очень точный. До карикатурности точный, сердилась Сибилла Раух, когда бывала не в духе. Но портрет не затушевывал. И привлекательных черт Сибиллы. Какой-то ребячливостью веяло от облика этой 30-летней женщины, при этом лицо ее выражало ум и своеволие. Своекорыстие, подумал Густав Аперман под влиянием другого портрета. Вот уже 10 лет, как Густав встретился с Сибиллой. Она была тогда танцовщицей, изобретательной, не очень музыкальной, имевшей, однако, успех. У нее были деньги, она жила в свое удовольствие, балуемая умной, терпеливой матерью. Южногерманский наивный юмор грациозной девушки, так своеобразно сочетавшийся с будничной, практической смышленностью, привлек Густава. Она же чувствовала себя польщенной откровенным вниманием этого солидного, уважаемого человека. Между ними, хотя он был на 20 лет старше, как-то сразу возникла большая, необычайная близость. Он был для нее любовником и старшим братом одновременно. Ему был понятен любой ее каприз. С ним она могла быть до конца откровенной. Его советы были взвешены, разумны. Он осторожно внушил ей, что при недостаточной музыкальности она, как танцовщица, никогда не добьется настоящего успеха. У нее были свои красочные манеры изложения. Газеты охотно печатали ее лирические картинки, короткие рассказы. Когда в превратности германской экономики состояние ее растаяло, она уже почти могла жить литературным трудом. Густав, не обладавший творческим талантом, зато отличный критик, помогал ей заботливым, разумным советом. Его многочисленные связи раскрывали перед ней двери редакции. Оба нередко подумали о том, чтобы пожениться. Она, пожалуй, чаще, чем он, но она поняла, что он предпочитает не накладывать цепей законности на их связь. В общем, эти 10 лет были хорошими годами для нее и для него. Хорошими? Скажем, приятными, думал Густав Оперман, глядя на портрет смышленого, милого, своенравного ребенка. И вдруг мысль его вернулась к письму, к нескрытому письму на большом письменном столе, к письму Анны. С Анной это не были бы 10 приятных лет, это были бы годы полные ссор и треволнений. Но, с другой стороны, будь он теперь с ней, ему вряд ли пришлось бы нынче утром ломать голову над вопросом, как убить Диму, если его книга о Лессинге будет отклонена. Он знал бы отлично, что делать с собою, куда себя девать. Перед ним, вероятно, было бы столько задач, что он умолял бы не вводить его в соблазн Лессингом. Нет, он терпеть не может того суетливого дергания, которое наблюдает многих друзей. Он любит свой достойный, содержательный досуг. Приятно сидеть в своем красивом доме, среди своих книг и глядеть на сосновые склоны Груневальда, зная, что у тебя есть обеспеченный доход. Хорошо, что тогда после 2 лет связи с Анной он не поставил точку. Собственно, он поставил точку. Кто поставил точку? Он или она? Нелегко разобраться в истории собственной жизни. Одно несомненно. Исчезли Анна из его жизни совсем, он почувствовал бы пустоту. Правда, от встреч с ней всегда оставалась горечь. Анна ужасная спорщица. У нее этакая прямолинейная манера. Говорить на чистоту о каждой ошибке. Отмечать малейшую слабость. Перед встречей с нею, даже перед тем, как встретил письмо, у него всегда такое чувство, то, что он должен предстать перед судом. Он держит ее письмо в руках, берет нож, одним движением разрезает конверт. Читает, крепко сдвинув густые брови. На лице его напряжение лоб прорезали резкие вертикальные складки. Анна поздравляет немногословно, сердечно. Красивым, ровным почерком пишет, что идет в отпуск в конце апреля и охотно провела бы этот месяц с ним. Если он хочет встретиться, пусть напишет, где и как. Лицо Густава разглаживается. Он боялся этого письма, но письмо хорошее. Анне нелегко живется. Она секретарь правления штутгартских электростанций. Она очень поглощена работой, и вся ее личная жизнь ограничивается этими 4 неделями отпуска. И она предлагает ему провести их вместе. Значит, Анна не совсем от него отказалась. Он читает письмо вторичное. Нет, Анне он не безразличен, она не бросает его. Старательно. И фальшиво он про себя напевает всю ту же приставшую с утра сложную мелодию. Безотчетно поглядывает на портрет Эммануила Опермана и очень доволен. Мартин Оперман тем временем едет к себе в контору. Особняк Густава находится на Макс-Регерштрассе, на самой границе Груневальда и Далема. А главная контора Оперманов на Гертрауденштрассе, в центре старого города. Шофер Францкий. Потребуется не менее 25 минут. В лучшем случае Мартин приедет в контору в 11 часов 10 минут. Если же не повезет со светофорами, он доберется туда только в 11:30. А с Генрихом Вельсом условлено 11. Мартин Оперман не любит заставлять себя ждать, но ему вдвойне досадно, что он заставит ждать Генриха Вельса, и без того беседа предстоит не из приятных. Мартин Оперман сидит в машине прямо, не оболкачиваясь. Красивый и непринужденный позу его назвать нельзя. Все Оперманы отличаются грузностью. Эдгар врач не так грузен, как остальные, а Густав немного сбрасывает вес спортом. Мартин уже некогда заниматься такими вещами, он человек деловой, отец семейства. У него многочисленные обязанности. Он сидит, выпрямившись, подавшись вперед большой головой, закрыв глаза. Да, от беседы с Генрихом Вельсом он не ждет ничего хорошего. И вообще, в нынешней деловой жизни редко бывает что-либо хорошее. Ему не следовало заставлять Вельса ждать. Он мог бы отвезти портрет вечером, когда поедет к Густаву на ужин. Не было никакой необходимости делать это утром. Он любит Густава, но и завидует ему. Густаву живется легко, даже слишком легко. И Эдгару, врачу, тоже легко живется. А ему, Мартину, пришлось на себя взять наследие Эммануила Опермана. Дьявольски трудно в нынешние времена, времена кризиса и растущего антисемитизма, достойно представлять это наследие. Мартин снимает котелок, проводит рукой по редким черным волосам, слегка вздыхает. Ему не следовало заставлять Вельса ждать. Вот и людный Денгоплац. Еще несколько минут, и он, наконец, приедет. А вот и дом. Зажатый соседними зданиями, узкий, старомодный, но прочный, строившийся в данные времена и на долгие времена, он внушает доверие. Автомобиль скользнул мимо всех четырех больших витрин и остановился у главного подъезда. Мартин охотно выскочил бы из машины, но сдержал себя. Солидность прежде всего. Раньше, чем толкнуть вращающуюся дверь, старый швейцар Лещинский вытянулся по-военному. Мартин Опперман, как обычно, коснулся пальцем шляпы. Август Лещинский служил в фирме еще со времен Эммануила Опермана и знал решительно все. Знал он, конечно, и то, что Мартин ездил к брату Густаву поздравлять его с 50-летием. Считает ли старик подобную причину опозданий уважительной? Лицо у Лещинского с седыми торчащими усами всегда недовольное, осанка всегда деревянная. Сегодня же он вытянулся перед Мартином особенно прямо и неподвижно. Он явно оправдывал поведение своего патрона. Однако Мартин был на этот счет другого мнения. Он поднялся на четвертый этаж, вошел в контору через боковую дверь. Ему не хотелось видеть, как Генрих Вельс сидит и ждет его. На стене над письменным столом висел, как во всех филиалах опермановской фирмы, портрет Эммануила Опермана. Мартина слегка кольнуло. Перед ним был уже не оригинал, а только копия. По существу, конечно, безразлично, где оригинал. Здесь или у Густава. Густав больше смыслит в этих вещах, у него времени не больше, да и портрет у него сохраненнее. В конце концов, у Густава и прав на него больше. Но Мартину все же не по себе при мысли, что отныне перед его глазами будет копия дедовского портрета. Вошла секретарша. Почта, бумаги над подпись, телефоны, по которым просили позвонить. Да, вот еще. Господин Вельс ждет. Он был вызван на 11 часов. Давно он здесь? Около получаса. Просите. Мартина Опермана никогда нельзя застать врасплох. Ему незачем подтягиваться перед приходом посетителя. Но сегодня он чувствует себя не в форме для такой беседы. Он тщательно подготовил отчет Вельсу, всесторонне обсудил его со своими доверенными – Гинце и Бригером. Но задача стояла в том, чтобы не ущемить соболюбие Вельса, тут все зависело от нюансов. Катастрофа, что он заставил Вельса ждать. А дело было вот в чем. В первые годы Эммануил Опперман не сам производил мебель для продажи, а заказывал ее Генриху Вельсу отцу, в то время молодому добросовестному ремесленнику. После открытия двух филиалов в Берлине, Штиглицкого и на Потсдамерштрассе, отношения с Вельсом осложнились. Вельс был добросовестен, но он был вынужден дорого продавать свои изделия. После смерти Эммануила Опермана по настоянию Зигфрида Бригера, нынешнего доверенного фирмы, часть мебели начали заказывать на фабриках. Это обходилось дешевле, а когда дело перешло к Мартину и Густаву, они открыли собственную фабрику. Для некоторых более сложных работ, для изготовления штучных изделий по-прежнему обращались в мастерскую Вельстера. Но главную массу мебели для опермановской фирмы, открывшей один филиал в Берлине и 5 в провинции, поставляла собственная фабрика. Генрих Вельсен наблюдал за этими переменами, затаенной злобой. Он несколькими годами был старше Густава, был трудолюбив, солиден, своенравен, медлителен. Он открыл при своих мастерских образцово-поставленные магазины и вел дело с величайшей тщательностью, стремясь сравняться с оперманами. Но это ему не удавалось. Его цены не могли конкурировать с ценами опермановской стандартной мебели. Имя Опермана известно было великому множеству людей. Фабричная марка оперманов, портрет Эммануила Опермана, проникла в самые отдаленные провинции. Простоватый, старомодный текст опермановских объявлений «Кто покупает у оперманов, покупает дешево и хорошо» стал поговоркой. По всей стране немцы работали у опермановских столов, ели за опермановскими столами, сидели на опермановских стульях, спали на опермановских кроватях. На вельсовских кроватях спалось, вероятно, удобнее. Вельсовские столы были, вероятно, сработаны прочнее. Но большинство людей предпочитало платить дешевле, мирясь с тем, что покупаемые вещи, быть может, несколько худшего качества. Генрих Вельс не мог понять этого. Это точило его сердце ремесленника. Потерян, что ли, в Германии вкус к солидности? Не видеть, что ли, обманутые покупатели, что над его вельсовским столом мастер работал 18 часов, тогда как опермановское добро — фабричный хлам? Нет, они не видели этого. Они видели только, что у Вельса стол шел за 54 марки, а у Опермана — за 40, и покупали у Опермана. Генрих Вельс перестал понимать мир. Озлобление его росло. В последние годы, правда, стало лучше. Все громче заявляло о себе движение, которое считало, что ремесленный труд более соответствует духу немецкого народа, чем стандартизированное интернациональное фабричное производство. Движение это называло себя «национал-социализм». Оно насаждало мысли, с которой Вельс давно уже носился, что в гибели Германии виноваты евреи с их универсальными магазинами, с их изворотливостью в торговых делах. Генрих Вельс всей душой примкнул движению. Он стал председателем районного отдела национал-социалистической партии. С радостью наблюдал он, как крепнут националисты. Правда, обыватель по-прежнему предпочитал покупать более дешевые опермановские стулья, но при этом он хоть ругал оперманов. Партия добилась также того, что крупные фирмы облагались более высокими налогами, так что оперманы, например, вынуждены были на те же столы, которые Бес продавал по 54 марки, постепенно надбавить цену с 40 до 46 марок. Во все 9 магазинов опермановской фирмы посыпались юдофобские письма. По ночам на витрины опермановских магазинов наклеивались антисемитские листки. Старая клиентура уходила. Чтобы удержать покупателей, приходилось не меньше, чем на 10% снижать цены по сравнению с ценами конкурента нееврея. Если оперманы снижали цену только на 5%, то уже кое-кто из клиентов предпочитал покупать в христианской фирме. Под нажимом национал-социалистской партии власти изыскали всевозможные поводы для предилок и каверз. Генрих Вильс выиграл бой. Разница в ценах на его и апермановские товары сокращалась все более и более. Внешне, однако, фирма Апперман продолжала сохранять с фирмой Вильс хорошие отношения. Более того, по настоянию Жака Лавенделя и доверенного фирмы Бриггера Генриху Вильсу дали понять, что он может начать переговоры о слиянии обеих фирм или, по крайней мере, о более тесном их сотрудничестве. Если бы такая сделка состоялась, с фирмой Апперман было бы снято клеймо еврейской фирмы, и, несомненно, войди в Вельс компаньоном, власти дали бы смотреть сквозь пальцы на кое-какие нарушения фирмой тех или иных правительственных декретов и распоряжений. Успехи Апперманов гораздо сильнее били по честолюбию Генриха Вельса, чем по его жажде наживы. И он был счастлив, что его мастерские идут в гору. После некоторых предварительных разговоров с господином Бергером Вельс получил даже письмо, составленное в весьма вежливом тоне. До фирмы, мол, дошли слухи, что у него Вельса есть к фирме Апперман кое-какие предложения, имеющие цель установить еще более приятные формы сотрудничества, чем до сих пор. Фирма весьма заинтересована и просит его заехать для личных переговоров 16 ноября в 11 часов утра в контору на Гертрауденштрассе. И вот он сидит в приемной и ждет. Генрих Вельс – представительный мужчина. У него открытое суровое лицо, широкий лоб, изрезанный глубокими морщинами. Генрих Вельс – человек порядка. Точность – одно из его правил. Кто, собственно говоря, сделал первый шаг? На заседании Союза мебельных фабрикантов доверенный Бриггер рассказал ему о затруднениях, которые теперь испытывает фирма Апперман. Бриггер буквально навел его на некоторые вопросы. Сейчас уже не докопаешься. Кто сделал первый шаг? Как всегда, Генрих Вельс явился сюда с предложением, которое для него не убыточно, но, пожалуй, гораздо более выгодно для конкурента. Только конкурент, видимо, не желает признавать это обстоятельство. Он посмотрел на часы. Офицер запаса, всю войну проведший на фронте, он привез к пунктуальности. Не было еще 11 часов, когда он пришел сюда. И вот он сидит здесь, а эта наглая сволочь заставляет его ждать. 11 часов 10 минут. Суровое лицо Генриха Вельса темнеет. Он подождет эти 10 минут, не больше, а так пусть сам расхлебывает кашу. С кем, однако, ему придется иметь дело? Генрих Вельс – плохой знаток людей. Тем не менее, он хорошо знает, кто в фирме Апперман поддержит его проект и кто будет против него. Густав и Мартин Апперманы – люди несносно высокомерные, с чисто иудейской спесью. С ними ему ни за что не договориться. С доверенным Бриггером, хоть это не просто еврей, а целая синагога, толковаться легче. Возможно, что их соберется 5-6 человек, да еще, вероятно, они пригласят своего юрисконсульта. Бой будет нелегким. Ему придется сражаться против превосходящих сил противника. И все-таки уж он своего добьется. 11 часов 20 минут. Он ждет еще 5 минут. Они хотят, чтобы он прирос к стулу. Еще 5 минут, и он сочтет свое предложение за давностью потерявшими силу. И тогда прошу покорно, господа хорошие. 11 часов 25 минут. Он уже выучил на зубок номер мебельного торговца, который лежал на столе в приемной. Они там в конторе чертовски долго совещаются. Добро ли это? Была бы здесь хоть секретарша, чтобы послать напомнить о себе. Безобразие. Но он возместит им это столицей. 11 часов 26 минут и выпросит в кабинет. Мартин Оперман, Свит 1. Генри Ховильс, кажется, что он предпочел бы иметь дело с 5-6 противниками, чем с одним Мартином. Мартин самый вредный, с ним труднее всего справиться.